Ничего не видите? А мы видели только черные тени леса, подступавшего к дороге, и россыпь звезд на небе. Что-то с машиной впереди, по-моему, забеспокоился Шнель. Неужели видишь? Догадываюсь. Машина почти без толчка остановилась. Причем мы тоже скорее догадались об этом, чем заметили. Шнель открыл пристрельную щель, и в тишину ворвались глухие голоса издали, а где-то впереди заржала лошадь. «Кажется, фургон раздевают», — шепнул Шнель и шагнул в темноту. «Дверь, должно быть, уже открылась, хотя я ничего, кроме клубящейся темноты, не видел». «Оливье со мной», — скомандовал Шнель откуда-то снизу. «Ано считает до 15, потом жмет на гашетку. Бей под углом вниз, по ногам, по ногам». Тишина и темнота поглотили обоих. Я сразу сообразил, под прикрытием моего огня из машины, когда они смогут подойти ближе, у них все шансы на внезапность и сокрушительность нападения. Вероятно, они даже смогут стрелять в упор. А в кого стрелять? В диких или беглецов из Майн-Сити? Не об этом ли говорил на экзамене Корсон Бойл? Но с кем я? И зачем тогда считать до 15? Сразу, сейчас, немедленно. И предупредить этим замысел Шнеля. Я не раздумывал. Открыл огонь, но не вниз, а вверх, не по ногам, а по кронам деревьев. Очередь за очередью, истошно, бессмысленно. Может, поторопятся, поспешат. И с надеждой подсказала мысль. Есть же у них лошади, есть же оружие. Только бы успеть до подхода Шнеля. Я снял палец со спускового крючка и вслушался. Где-то впереди ржали кони, кто-то кричал, потом хлопнул выстрел, другой, застрекотал автомат. Затем все стихло. Кто кого? Каюсь, я ждал с холодным потом на лбу. И не только на лбу, даже ладони вспотели. Чьи-то сапоги застучали рядом. Шнель уже, не понижая голоса, сказал: «Идиот! Я же приказал считать до 15. Медленно, не торопясь. Ты только спугнул их». «Где Оливье?» «Ранен». «А они?» Шнель сплюнул. Я даже услышал звук плевка на подножке. «Двоих мы сняли, остальные ушли. Разберем завал». Минут 15 мы разбирали завал на шоссе с помощью патрульных с подошедшей машины. Охрана фургона, напоровшегося на засаду, была перебита. Шнель принял наиболее разумное в этом положении решение. Легко раненого Оливье он положил рядом с собой, а меня посадил в машину, оставшуюся без охраны, и отправил в город с напутствием. «У тебя будет только одна остановка. С ближайшей заставы я передам в бицентр. Сгрузишь и обратно. Повтори». Я повторил. Дверца новой кабины захлопнулась, и повторилось все с самого начала. Ночь, беззвучное скольжение по стекловидному покрытию, бег черных теней за стеклом, немигающие звезды на небе. «Больше ни одного выстрела, что бы ни произошло», — подумал я вслух и закрыл глаза. А когда открыл их, в ветровом стекле отражалась цепочка уличных фонарей. Фургон сворачивал на широкую улицу, должно быть, американского сектора. потому что слепые окна верхних этажей где-то высоко-высоко таяли в ночи. Я узнал их по тоненьким и тусклым линеечкам доходившего до них и умиравшего в них света, тех же газовых фонарей, которые позволяли мне видеть улицу. На всем ее протяжении она как вымерла, даже постовых полицейских не было видно. Какой страшный удел! Жить все ночи под угрозой комендантского часа, как во вражеской оккупации. Я вспомнил призрачную ночь в Сен-Дизье во время Парижского конгресса 3 года назад. Неужели облакам так понравилась эта чернота обезлюдевших улиц? Или же это создание такого же черного человеческого разума? Я уже ничего не понимал. Машина остановилась в конце улицы у здания, напоминавшего тюрьму или форт. 3-километровый каменный или бетонный забор, наглухо пригнанные ворота и часовые у пропускной будки. Только дополнили, подсказанное памятью сходство. Ворота открылись, однако без моего предложения. И 50-тонная машина, никем и ничем не управляемая, довольно легко, даже с каким-то изяществом, проскользнула во двор. Фонарь осветил открытый пролет в здании, плоскую тележку на рельсах и полицейских в таких же, как и мой, золотоголунных мундирах. «Гони путевку», — сказал один из них, подойдя к открытой двери кабины. «Почему один? Где все остальные?» Я кратко объяснил ему, что произошло на дороге. Он свистнул. «Второй случай за месяц. Пора бы пришпорить, а то обнаглеют». Кого пришпорить и кто обнаглел, я, честно говоря, не понял, а спросить не рискнул. Тем временем полицейские без моей помощи довольно быстро разгрузили фургон. Задние двери его, как и кабины, открывались автоматически на любой остановке, и мне сразу стало ясной механика ночного набега. Нападавшие забаррикадировали дорогу, вызвали вынужденную остановку машины, перебили охрану и до нашего прибытия успели перегрузить часть ящиков и мешков на поджидавших у шоссе лошадей. Вероятно, не более тонны, потому что полицейские, принимавшие груз, казались не слишком встревоженными, а угроза пришпорить кого-то прозвучала, пожалуй, чисто риторически, потому что путевка с печатью тут же вернулась ко мне обратно. Двери автоматически щелкнули, свет погас, и машина моя с такой же ловкостью проскользнула в открытые ворота на улицу. А куда я привез продукты, так и осталось неразрешенной задачей. Очевидно, не в магазин, и не в ресторан, и даже не в тюрьму, потому что явно не для заключенных предназначались контейнеры с консервированной высокосортной рыбой, полиэтиленовые мешки с жареными цыплятами и ящики с типично французским коньяком и шампанским.